«Вы представляете, Нина Гавриловна, — затараторила Ленка, — эта дурочка познакомилась в самолете с красивым французом и не закадрила его». Жена дипломата смерила Наташу взглядом, который означал что-то вроде «где уж ей, бедный?», и тут же рассказала поучительную историю из собственной жизни о том, как до замужества за ней ухаживал венгр, такой интересный мужчина, который учился в МГИМО и дарил ей цветы, но она предпочла ему своего Ивана Степановича и ничуть об этом не жалеет. Наташа не выдержала. «Не пора ли нам взглянуть на Париж?» Все засуетились и встали из-за стола. Нина Гавриловна церемонно попрощалась, сказав, что ей надо идти кормить мужа и дочерей, и подруги, попудрив носы, вышли из дома. «Зачем ты ей сказала про француза?» — недовольно спросила Наташа. «А что такого?» И потом мне так надоело слушать ее поучения, что захотелось сменить пластинку. Вчера она даже выговаривала мне за то, что я за свой счет пригласила подругу, то есть тебя. Сказала, что это безумие. Это действительно безумие. Но вот еще. Ты же возишься там с моей квартирой. Если бы не ты, разве я смогла бы накопить эти деньги? Ленка, ты даже не представляешь, что ты для меня сделала. Это я твоя должница». Они пересекли площадь Татгрен. «Мы пойдем вон по той красивой улице», — сказала Лена. «Она называется Авеню Виктор Гюго и ведет к Триумфальной арке и Елисейским полям. Там такие магазины. Правда, нам с тобой в них делать нечего, это для богатеньких, но посмотреть витрины нам ведь никто не запретит. Там дальше, я тебе покажу, выставлено такое потрясающее платье, черное. Оно бы тебе фантастически пошло. Правда, стоит оно...» Лена закатила глаза. «Лучше не спрашивай». «Я и не спрашиваю». «Что это за церковь?» Лена пожала плечами. «Понятия не имею. А там на углу, видишь? Потрясающий итальянский магазин, безумно дорогой, но там такие костюмы. Наташка, тебе надо приодеться. У меня всего $300. Знаешь, у меня с финансами обстоит не очень хорошо, потому что после покупки машины я, сама понимаешь, а квартирные деньги я хочу употребить на ремонт». «Наташка...» — она мечтательно вздохнула. «Вернусь в Москву. Сделаю евроремонт. И тогда подумаю, наконец, о личной жизни». «Как тебе удается все так замечательно распланировать? И главное — привести в исполнение?» «Натуленька, ты правильно выразилась», — вздохнула Ленка. «Именно привести в исполнение. Как расстрел. Я планирую, вычисляю, подсчитываю, а ведь мне уже 35. У тебя, по крайней мере, есть сын, а у меня никого. И вряд ли уже будет. В лучшем случае я найду себе какого-нибудь подержанного мужика, который придет на все готовое, получит отремонтированную квартиру и какую-нибудь машину».